Глава вторая. Истинная пара ворона. Гуннар прибыл на место спустя 20 минут. Мчался, рискуя попасться на глаза стражам порядка, но, видимо, боги на небесах решили, что сегодня подходящее утро для безумных поездок и не менее безумных событий. Сердце гулко стучало в груди, дыхание сдавило. Он сам не мог понять, почему так волнуется и разве что не перепрыгивает через каждые 3 ступеньки, чтобы оказаться быстрее в помещении, где находится пострадавший. Беспокойство росло с каждой секундой. Он успел уже несколько раз выругать себя самыми последними словами, что поехал к Рангхильд вместо того, чтобы остаться у себя. Так бы добрался намного быстрее. И пусть голос разума пытался сказать, что неприятности все-таки ждали и готовились к ним. Однако, в общем, толку от разума не было. У входа в отсек медиков Гуннар столкнулся с Йенни Нестрём. Стройная, в белом халате и на высоких каблучках, она была совсем не похожа на ту худую и бледную беглянку из Сверги с отрешенным взглядом серых глаз, которой была ранее. Сейчас же это была уверенная в себе женщина со стильной стрижкой каре, хорошим макияжем и спокойствием в каждом жесте. Тогда она бежала от сдвинувшегося напарника по эксперименту и была не в лучшем состоянии. Йенни даже думала о переезде на землю, но потом взяла себя в руки. Потребовался всего месяц, чтобы прийти в себя и понять, что все страхи позади. Норги приняла беглянку, дав статус и защиту. Некоторое время прожив в Кристиансанде, она поняла, что больше не может сидеть без дела. Гуннар прекрасно понял, что нельзя терять такой драгоценный кадр, как Фрекин Нестрём, поэтому тут же предложил ей работу в Доме Стражей. Бесценный опыт и знания не могли не пригодиться в разработках ученых Норги. А когда начался проект «Пара», то Йенни без раздумий согласилась принять участие и помочь всем, что знала. Сотрудничество получалось плодотворным. «Стой!» – тихо, но твердо сказала Йенни, задерживая Гуннара у входа. «Не влетай, как оглашенный. Там не так страшно, как ты думаешь». «Откуда ты знаешь, что я думаю?» – хмуро спросил он. «Мне достаточно посмотреть на твое лицо», – улыбнулась она. Гуннар еле слышно выругался. Нестерпимо хотелось выдернуть рукав из пальцев Йенни и войти к пострадавшей. Однако поведение неразумного мальчишки – это уже ни в какие рамки. К тому же Йенни сказала, что не страшно. Мозгом он понимал, что она говорит дело, но сердце почему-то болезненно заныло. Ощущения были в новинку. Такое он чувствовал очень давно, хотя Хильма Хейберг, в прошлом возлюбленная и самая прекрасная женщина на свете, приняла ухаживание другого мужчины, а впоследствии вышла за него замуж и родила 2 детей, променяв любовь на статус и достаток. Гуннар ее не винил. Хильма всегда была практичной девушкой, но и простить тоже не мог. Хоть, конечно, никогда и никому об этом не говорил. «Ладно», — собравшись с мыслями, вздохнул он. «Говори». У Юлианы Лунд случился обморок. Гуннар невольно вздрогнул. Признаки нервного истощения. «Усталость. Возможно, дальше пойдет депрессия», — продолжила Йенни, словно не заметив его реакции. «Ничего угрожающего здоровью нет, но ей нужен отдых. Ты и сам знаешь, что в основном при перемещении из одного мира в другой почти всех землян накрывает откат. Очень редко, когда его нет. Исключения из правил почти не встречаются». Гуннар только кивнул. Пожалуй, пока он знал только одного человека, которому удалось избежать отката. Это Полина, жена сына Хильмы. Со всеми остальными были проблемы. С кем-то побольше, с кем-то поменьше. «Подозреваю, что ей будут сниться кошмары», — вздохнула Йенни. «Это самая распространенная реакция. А она человек творческий. Сам помнишь, что было с Аликом и твоим волком?» «Ну да, тут не забудешь. Кошмары были такие, что приходилось бедного юношу долго пичкать успокоительными и заодно поменьше попадаться на глаза разъяренному Видару, который готов был сгрызть любого, кто рискнет вывести парня из равновесия. Но все обошлось, хотя нервы истрепало всем изрядно. И Гуннар с ужасом понимал, что сейчас испытывает чувства, чем-то схожие с гневом и раздражением волка. И то, что от этого вырисовывалось в сознании, не радовало и откровенно пугало. Пусть он прекрасно понимал, что люди с земли здесь для того, чтобы создать пары, но нет, показалось. Это все гадание Рангхильд и почти бессонная ночь. Поэтому в голову сейчас лезет всякая глупость. Остальные как? Чуть рисковато поинтересовался Гуннар, отвлекаясь от своих мыслей. «Нормально», — серьезно сказала Йенни. Дагур уже проводит с ними беседу, успокаивая после случившегося. Но Гринберг приедет, осмотрит всех еще раз. «Его еще здесь нет?» — озадачился Гуннар. «Физически нет», — заметила она. «Разве что удачно прячется на кухне, поглощая наши запасы». «И ни капли не толстеет, да?» — чуть улыбнулся Гуннар. «Вот уж женщины. Они добры душой и мягки сердцем. Но никогда тебе не простят, если ты ешь и не толстеешь». «Да», — вздохнула Йенни. «Идем». Гуннар молча последовал за ней. И почувствовал, что дыхание резко перехватило, когда тихо открылась дверь в палату Юлианы. В следующий миг он едва не оглох от стука собственного сердца. Показалось, что с гор сошла лавина, оглушила, ослепила и сбросила в воды бурной ледяной реки. Юлиана лежала на кровати, вся белая, ресницы подрагивали, грудь часто вздымалась. А еще ей было холодно, точно холодно. И так хотелось подойти, прижать к себе, согревая в крепких объятиях и шепнуть на ухо, что теперь все хорошо. Гуннар прекрасно понимал, что с того расстояния, на котором он находился от Юлианы, нереально было ни рассмотреть подрагивающие ресницы, ни тем более ощутить прохладу ее бледной кожи. Но Гуннар просто знал. «Назад пути нет», — сказал внутренний голос. Гуннар посоветовал внутреннему голосу заткнуться. Ну, так, чтобы не бесил. Ибо глава дома стражей без настроения – явление не только страшное, но и грозящее физической расправой тому, кто посмеет сказать хоть слово поперек. Он приблизился к Юлиане, сел рядом с кроватью, будто во сне протянул руку и коснулся длинных пальцев. Да, точно, холодных, мягко зажал руку. И тут же внутри словно вспыхнул огонь, такой мягкий и согревающий, как ласковое обещание, что теперь все будет хорошо. Закончились одиночество, холод и страх. Юлиана словно тянулась к нему, неподвижная и страшно бледная, даже под глазами залегли темные круги, светлые волосы рассыпались на подушке. Вдруг до боли захотелось аккуратно пригладить их, провести кончиками пальцев от виска по скуле к подбородку, склониться и шепнуть на ухо: «Я рядом, хорошо, все хорошо». И почувствовать, как уходят холод и страх, а к тебе в поиске ласки и защиты прижимается гибкое тело. Гуннар сделал глубокий вдох, прогоняя наваждение, и сам не понимая, почему, сказал: «Здесь холодно». Йенни, все это время стоявшая возле двери, будто так и не осмелившись приблизиться, нахмурилась. «Не может быть. Мы следим за температурой в медицинских отсеках. Здесь же...» «Холодно, Йенни», — ровным голосом повторил Гуннар. Она некоторое время посмотрела на него. Поняла. Кивнула и быстро покинула помещение, коротко бросив на ходу: «Сейчас разберемся». Тихий щелчок двери, и Гуннар невольно вздрогнул. Он прекрасно понимал, что Йенни не слепая, особенно после того, как сама побывала в шкуре подопытной и оказалась несостоявшейся истинной парой, пылая страстью к психоученому. И сейчас она вышла не просто так. Регулирование температуры и правда проверят. Но это можно было сделать, не выходя отсюда, просто послав запрос по видеру. Пальцы Юлианы слабо дрогнули. По лицу словно пробежала тень. Она рвано выдохнула. С губ сорвался тихий стон. Гуннар не выдержал и коснулся ее волос, неотрывно глядя на лицо. Нет, не красавица, по принятым обществом канонам. Но ни в Норге, ни в какой другой из соседних стран никаких канонов толком и нет. Ибо как им быть там, где для каждого идеал – его пара? Когда смотришь и понимаешь, что тебе больше никто не интересен. И пусть это не сумасшествие, Лишившись пары, ты сможешь есть и пить, даже спать. Но другой вопрос — как ты это сможешь? У всех по-разному проявляется привязанность к паре. Юлиана приоткрыла глаза. Чуть не сфокусированным взглядом попыталась посмотреть вокруг. Еле слышно охнула, когда сообразила, что рядом кто-то есть. Повернула голову и взглянула на Гуннара. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. И Гуннар почувствовал, что кровь превратилась в жидкий огонь и мчится по венам с такой скоростью, что еще немного и превратишься в настоящий вулкан. «Вы мне снились», — еле слышно сказала Юлиана. Уголки ее губ дрогнули в улыбке. Зеленые глаза словно затуманились. Кажется, сейчас она видела не того Гуннара, что сидит перед ней, а того, что был во сне. «И как?» — уточнил Гуннар, не совсем осознавая, что гладит и перебирает светлый шелк волос, и никто не возражает. Юлиана снова прикрыла глаза. Понятное дело, что сейчас, под действием лекарств и при неполной адаптации к Норге, она не в себе. Немного, но не в себе. «Хорошо», — выдохнула Юлиана. «Знала, что вы придете. Хоть и не понимала, почему. Было темно так, только кое-где вспыхивал бледный, мертвенно-зеленый свет, от которого ужас окутывал с ног до головы. Но я знала, что придете вы и подскажете, где выход». «Выход найден», — наклонившись, шепнул ей на ухо Гуннар, невольно вдыхая запах кожи и едва уловимый аромат пихты. «Больше ни о чем не волнуйся. Теперь все будет хорошо». Юлиана улыбнулась шире, так светло и искренне, и губы у нее красивые. Гуннар понял, что склоняется к ней еще ниже, но вовремя замер, понимая, что сейчас нельзя. В конце концов, он не ворг, которому неизвестно слово «сдержанность». Он? Губы Юлианы были сладкими и податливыми, а поцелуй кружил голову и не давал оторваться. «Боги, какая же она, девочка моя!» Еле уловимый щелчок, и дверь открылась. Ени тихонько охнула. Гуннар, как ни в чем не бывало, медленно отстранился от Юлианы, при этом не выпуская ее руки. Провел ладонью по своим волосам, словно они могли растрепаться. «Да, Фрёкин Нестрём», — спросил недрогнувшим голосом, правда, по-прежнему не в силах отвести взора от Юлианы, которая, кажется, пока еще не поняла, что произошло. «Прибыл Густав Гринберг», — чуть хрипло сказала Ени. «Это важно», — отрешенно согласился Гуннар и вдруг осознал, что рука Юлианы потеплела. «И это тоже очень важно». «Ты втюрился!» — с самым довольным выражением лица, на которое только был способен, заявил Гринберг, наблюдая, как Гуннар беспокойно меряет шагами кабинет. «Ни дождь в дороге». Ни пронизывающий ветер, ни пациент, оказавшийся под крылом кошмаров, его ни капли не смущали. С первым и вторым можно бороться при помощи зонта и теплой одежды. С третьим – при помощи лекарств и объятий. И Гуннар прекрасно понимал, чьих именно объятий. Так же, как и Гринберг, от которого, кажется, ничего нельзя скрыть. Жутко неприятный характер и прекрасная сообразительность. Все, что надо для работы медика в доме стражей. Ну, за исключением опыта и интуиции. Не без этого. «Когда свадьба?» — продолжал издеваться Гринберг, снимая кофейник и наливая кофе. Вел он себя спокойно и свободно, будто находился дома. Впрочем, Гуннар позволял. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы жрать не просила. «А что, есть желание быть в рядах гостей?» — все же огрызнулся он, понимая, что сейчас это то, что нужно. Легкая перепалка, чтобы снять напряжение. И хоть как-то убрать от мысленного взора образ Юлианы. Нет, ему было приятно. И, разумеется, воспоминания о писательнице не раздражали, а наоборот. Даже становилось как-то тепло и спокойно. Но надо было встряхнуться и прийти в себя, потому что это было как минимум странно, непривычно, непонятно. Гуннар никогда не чувствовал свою пару. Были те, в кого влюблялся. Те, кого страстно желал и обладал с таким неистовством, что впору бы писать романы о всепоглощающей страсти. Но страсти — не любви. А тут... Он сел на подоконник и приоткрыл окно. Тут же в кабинет ворвался холодный воздух, принеся с собой сырость и капельки дождя. А, плевать, как раз все проветрится. И кабинет, и мысли. Звонко постучал длинными темными ногами по стеклу, а потом достал сигареты. «Курить вредно для вашего здоровья!» Огромным, сытым котом промурлыкал Гринберг, не поднимаясь со своего места. «Ты же прекрасно знаешь, что к тебе я прибегу хоть с другого края света. Нацеплю на лицо одухотворенное выражение, на тело костюм и буду стоять независимо и красиво между твоей экзотической сестрой и задумчивым Дагуром». «Чисто поржать?» — уточнил Гуннар, закуривая. «Угу!» Тут же согласился Гринберг, прихлебывая кофе. «Ибо ты и в паре. Дай мне привыкнуть, дружище. Это слишком для моего неокрепшего мозга». «Не только для твоего», — чуть рассеянно подумал Гуннар. «В паре же?» — чуть напряженно спросил Гринберг. Молчаливый кивок. «Быть проблемам. Вдруг Юлиана не сумеет этого принять. Женщины, они такие загадочные существа». Оставалось только вздохнуть и немного пострадать, соображая, что делать дальше. «Смотри», — деловито начал Гринберг. «Вообще-то это неплохо. Ты сможешь подать хороший пример. Остальные увидят и поймут, что у нас тут никого не съедят. А пара — это хорошо». Логика в его словах была. Умом это Гуннар понимал, а вот сердцем было сложновато. «Это вам не котенок Бьера и не пес». «Чтобы завести человека, надо быть взрослым и ответственным». «А она как?» — тихо спросил друг. «Ты чувствуешь отзыв? Она к тебе тянется?» Гуннар посмотрел на кончик тлеющей сигареты, словно хотел именно там найти ответы. Рангхильд же находила их в кофейной гуще, акульих хрящах и черепах воронов. Но нет, увы, нужен или дар, или богатая фантазия. «Тянется». Наконец-то ответил он. «Иначе не позволила бы себя целовать и держать. А еще у меня постоянное ощущение, что ей хочется оказаться ко мне как можно ближе. Или, может быть, хочется самому тебе», уточнил Гринберг, понимая, что одним кофе не обойтись, и вскрывая пачку печенья. «И мне тоже», не возражал Гуннар. «Это все. Боги, как же все это невозможно описать словами». Оно не похоже на обычную влюбленность. То есть сходство есть, но все же отдаленное. Ты просто стоишь, смотришь на человека и понимаешь, что это твое. И не будет возражения и сопротивления. Если ты подойдешь, возьмешь его за руку и скажешь: «Пошли домой, нам пора». Он просто молча кивнет, чуть улыбнется, сожмет твою ладонь и последует за тобой. Хоть домой. Хоть к бурной реке за мифическим белым сейдом, который стоит на границе жизни и смерти. Заберешь ее к себе? Вопрос утонул в хрусте печенья. Думаешь, служебная квартира — это то, что ей нужно? Покосился Гуннар, гася сигарету в пепельнице. Но у тебя же есть дом, — возразил Гринберг. Большое, уютное семейное гнездо воронов Брёнхе. То есть ты хочешь, чтобы она все-таки сбежала? Скептически уточнил Гуннар. «Родня, конечно, у него хорошая, но специфическая. Нужно время, чтобы привыкнуть. А еще Юлианой не хочется делиться. Ни с кем. Чтобы смотрела только на Гуннара, улыбалась только Гуннару и прижималась тоже только к нему. Неважно, в постели или прохладным утром возле окна в ожидании, пока закипит кофе». «Нет, как ни странно», – пожал плечами Гринберг. «Хочу, чтобы ты, дурак, наконец-то был счастлив. И вообще, я тебе сейчас расскажу про остальных». Про остальных тоже было интересно. Учитывая, что Гринберг успел взять данные у Дагура и составить общее мнение. Вот, например, Луиза Потоцкая, рыжая девчонка, попавшая в детдом после смерти родителей. Ей был всего год. Дерзкая, бойкая, энергичная, немного отчаянная. Изначально не были уверены, стоит ли вообще приглашать ее сюда. Но странное стечение обстоятельств. Она услышала разговор с библиотекаршей Лидией, которую звали в Норге. Сама догнала оборотня, общавшегося с Лидией, и сообщила, что готова перебраться в другой мир, открыто и непосредственно. Оборотень потом всячески ругал себя, да и от Гуннара получил хороший нагоняй. Ведь надо же было так прошляпить момент и не обратить внимания, что рядом находится кто-то, кроме них. Но после того, как определили, что ее никто не хватится, а желание чистое и искреннее, решили попробовать. К тому же и девочке, и Лидии будет легче, если рядом окажется кто-то из родного мира. У самой Лидии, кстати, тоже никого не осталось. Детей не было, как и мужа. Родственники дальние и живут за много-много километров. Никогда особой жизнью Лидии не интересовались. Родители умерли. Идеальная кандидатура. Как и юрист. Одинок, неудачлив в личной жизни и готов на эксперименты. Игорь Олегович Князев. Грамотный специалист. У многих клиентов на хорошем счету, но психологи Дома Стражей сумели вычислить, что если его будут продолжать преследовать неудачи в личной жизни, то есть вероятность суицида. По первому взгляду на миловидного светловолосого парня этого не скажешь. Однако у каждого в душе такой омут, что не стоит подходить слишком близко. Кстати, у Юлианы то же самое, хоть и несколько странно. Известная личность, популярная писательница, у многих на виду и одна. Совершенно одна. И какие выводы, поинтересовался Гуннар, перебирая отчеты Гринберга. «Все смогут найти себе пары», сказал тот, взлохматив темные волосы. «Не знаю, быстро ли или долго, но смогут. Вот, у нас перед глазами есть уже один пример». Гуннар никак не отреагировал на этот выпад. В конце концов, любые отношения – это долгая и кропотливая работа. И каждый начинает там с простого разнорабочего, а не главного архитектора. Пока что было сложно что-либо сообразить. Он отчаянно хотел, чтобы Юлиана не возражала. Согласилась переехать, остаться не только в квартире, но и в душе. И тут же прекрасно понимал, что квартира никуда не годится для семейной жизни. А отказаться? Гуннар просто не даст ей уйти. Свои пары не отпускают. В кабинет кто-то постучал. Потом тихонько приоткрылась дверь и заглянула Йенни. «Я не помешаю?» – спросила она. «Заходи», – кивнул Гуннар. «Только не с пустыми руками!» – тут же встрял Гринберг. «Жениться тебе пора!» – тут же отрезала она. «Вот, посмотри, какая хорошая женщина! Лидия Медведева! Умная, спокойная, хорошо готовит! То, что надо!» «А как же истинная пара?» – невинно поинтересовался Гринберг, поерзав на стуле. Ледяной взгляд Йенни мог кого угодно заставить нервничать. Никогда не догадаешься. Она продумывает, как поставить на заморозку фрукты или твое мертвое тело. Потрясающая женщина. Очень непредсказуемая и умеющая правильно пользоваться холодильником. Впрочем, чего еще ожидать от ледяных? В них это заложено природой и генной инженерией. Гуннар хмыкнул. «Хорошо, голубки, я вас благословляю. А теперь к делу. Йенни, тут еще информация от наших ребят», сказала она, пристраивая на столе Гуннара две пухлые папки. «Здесь варианты трудоустройства и образования для наших гостей. Есть еще предложения по жилью, пока они живут здесь. Но пусть потихоньку изучают все и выбирают. Но я хотела бы, чтобы ты все просмотрел». Гуннар кивнул. «Вдруг предложили что-то такое, что еще рано». Он взял лежавшую сверху папку, открыл, уставился на лист и понял, что буквы складываются в слова, но слова никак не проникают в разум. Вообще. Словно ударяются о стеклянную преграду и отлетают свинцовыми шариками. «А что по Юлиане Лунд?» – спросил Гринберг. И Гуннар невольно вздрогнул, вырванный звуком его голоса и собственных мыслей. Йенни задумчиво посмотрела на них. Она идет на поправку. По крайней мере, все страшное позади. «Если не случится ничего более страшного», — мрачно заметил Гуннар, и оба собеседника недоуменно на него уставились. «Так, надо вести себя потише. А то еще запишут в бешеные самцы». Где-то на краю сознания мелькнуло, что это словосочетание его сейчас характеризует как нельзя лучше. Признавать это было странно. «Не должно», — тихо сказала Йенни. «И больше ничего». Ибо она все видела в палате. Вроде бы ничего особенного, но... «Ну хорошо», — начал Гринберг. «Значит, можно быть спокойными, поправиться, а там уже сама определиться. Ее книги можно адаптировать и переиздать у нас. Если уверена в своем призвании, то менять профессию не придется. Не все народу восторгаться только фантастическими детективами про Дана Арнаутсена и его секретаршу Марит. Ени попыталась запротестовать, что детективы очень даже ничего, а эта парочка ей весьма даже нравится. Но звон Виддера оборвал ее на полуслове. «Господин Брёнхе», — раздался голос дежурной медсестры, — «Юлиана Лунд хочет с вами поговорить».